Положение спас Митя. И не потому, что он такой уж сообразительный, а просто инстинкты звериного тела взяли вверх. Серый волк запрокинул голову к уходящему солнышку и протяжно завел прощальную песню. Не знаю, так или не так пел вожак Акела у Киплинга, но душераздирающие нотки волчьих переливов мгновенно отозвались генетическим сигналом опасности в лошадиных мозгах. Мите ответили еще 2, 3, 6 волков со всей округи, и уже под их дружным хором шамаханские кони встали на дыбы, поскидывали нафиг верещащих всадников и бросились на утек во все стороны. «Кавалерии можно не опасаться», — вытирая со лба холодный пот, пробормотал я. «Идем на избушку. Если кто попрется на абордаж, кусай его за нос без жалости». «Я Вольгер, полицай!» — бодро рыкнул Митяй. «Вот научился же исполнять, а не обсуждать», — удовлетворенно подумал я. «Надо почаще его в немецкую слободу отправлять. Результат налицо». Я встал у трубы, как на капитанском мостике, и минут через 10 мы уже затормозили у избушки. По ходу движения в нас 6 или 7 раз стреляли, но в попыхах и неудачно. На печь полез всего один безумный шамаханец, решивший поизображать легендарного героя. Митяй цапнул его за руку с копьем, поймал, стянул штаны, отшлепал тяжелые волчьи лапы и в таком виде пустил мельтешить голым задом на природе. Если остальные это видели, то, разумеется, решили не лезть, а осуществить тактическое выравнивание линии фронта, то есть просто позорное отступление. Правда, еще парочка шамаханских разведчиков спрыгнула с крыльца, после чего на пороге возник грозный мститель думского приказу, размахивающий ногами, как лось копытами. «Пошли вон, собаки! Вон из чужой хаты прислужники фараонова, Навуходоносора, Косоглазые, Рамзесы, от пирамидины и Нероны филистимлянские, гусли вам под копчик!» Потом дьяк обернулся, сделал вид, будто только увидел нас, и демонстративно выпятил петушиную грудь, словно только что в одиночку выиграл Куликовскую битву. «Ах ты ж! А вот и милиция родная подоспела. Когда надо, так нет, и я не дождёсь. А стоит честному гражданину самому с преступными злодеями разобраться, так они сразу тот как тот набежали на готовенькое. Где ты опять шляешься-то, сыскной воевода?» «Куси, Мить!» «Эй, вы чего?» Дьяк мгновенно сменил тон. «Совсем шуток не понимаете, что ли? Угрожают еще. А я тут, может, живота не жалеючи...» «Алена!» — позвал я. Сердце замерло. «Где она?» «Вели поганцы!» — сквозь зубы бросил дьяк Груздев. «И чтоб ты знал, сыскной воевода, не особо-то она и сопротивлялась, а...» Василиск толстый и то громче орал, да брыкалась. «А твоя сама пошла!» Я поднялся в избу, бегло осмотрел помещение и почувствовал, что земля вновь уплывает из-под ног. Мне слишком хорошо был известен авантюрный характер моей милой супруги, чтобы поверить в тот наивный факт, будто она безропотно пошла, как овечка, куда повели. Если уж она сама отправилась с шамаханами, значит, это могло быть только одно. Алена решила лично разобраться с Кощеем. Глаза в глаза, один на один, лицо в лицо, просто подобравшись поближе на расстояние прямого удара ножом. «Дура!» — тихо выругался я. «Конечно, она у меня храбрая, обучена драться, не боится получить пару синяков и умеет настоять на своем. Но даже приблизительно поверить в то, что ей удастся причинить сколько-нибудь серьезный вред Кощею... Ой... Алена у меня девушка горячая, импульсивная, но своего бывшего хозяина она знает как облупленного. Нет, не будет никто бросаться на Кощея с целью задушить его, зарезать или выцарапать глаза. Он слишком опасен и убьет, не задумываясь ни на миг». И я точно знал, что ему доставит удовольствие любая попытка нападения, лишь бы сломать тонкую шейку бывшей бесовки в порядке законной самообороны. Просто из банальной мести за то, что она ушла от него и вернулась к людям. Алена не может этого не понимать. Тогда почему же? Да просто потому, что любит тебя, сам себе сказал я, наконец-то признавая очевидное. Она элементарно боялась, что если останется здесь, то ее жизнь могут использовать для того, чтобы убедить меня сдаться Шамаханам. Предпочла рискнуть собой, но не ставить под удар меня. Моя жена знает, как играть с Кощеем Кирдык-Бабаевичем на его же поле, а значит, и он не станет сразу ее убивать, дождется меня, усилив свои позиции на переговорах. Если теперь у него в плену Баба-Яга, Маняша и Алена, у меня нет другого выхода, кроме как приползти к нему на коленях с поднятыми руками. «Ну, это его мнение», — на миг призадумался я, поскребывая отросшую щетину на подбородке. «Время к ночи. Мы не пойдем по темноте на Кощея, пусть подождет, понервничает, плохо поспит. Утром пообщаемся на свежую голову. А сейчас...» Дьяк и Митя сидели рядышком на печке, любуясь закатом. Мирно, лирично, пасторально, но, думаю, у нас на сегодня другие планы, по крайней мере, на сегодняшний вечер. «Общий сбор!» — скомандовал я, выходя на крыльцо. «Филимон Митрофанович, сможете оказать помощь милиции?» «Так это смотря что делать, что мне за это будет, и как уговаривать станешь?» «Нужно просто посидеть в бабкиной избушке, посторожить помещение. Не очень трудно». «А это уже как поглядеть!» — начал выкобениваться дьяк. «С каким коленкором подойти, с какого бока под подол заглянуть? От ежели, к примеру, вдруг...» «Влеплю 15 суток. Будьте с утра до вечера в лукошке не улицы подметать. И жалуйтесь хоть в Брюссель, хоть в Гаагу». «Вот есть же в тебе дар красноречия, участковый. Когда надо, ты покойника уболтаешь». Изо всех сил щербато улыбнулся гражданин Груздев. «А мы, милиции, любимые, и завсегда помочь готовы. Но спросить не надо. Мы сами со всей энтой душой до полной готовности». «Так, спасибо, все. Митя, собирайся, едем». «Куда прикажете?» — с готовностью подорвался он, изображая служебную овчарку. «На тот самый постоялый двор, где вы потеряли царя с царицей». «Так точно, носу!» «Некоторые дела лучше делать в темноте. Например, диверсии». «А, это вроде как гадить под дверью в тапки», — догадался Митяй. «Он знает, о чем говорит. Ему бабкин кот не один раз такие диверсии устраивал. Крику потом было, ору, вопли и игры в догонялки с веником. Но, в принципе, если в нашу задачу входит тихий, несанкционированный обыск постоялого двора, то лучшего помощника, чем серый хищник, трудно себе представить. Он и вынюхает, и раскопает, а если надо, и на своем горбу двоих сразу унесет. Митя, как человек, был парень очень неслабый. Кирпичи наспор об колено ломал, оглобли вензеля выписывал, пятаки наспор гнул. Правда, спорили с ним немногие, поскольку гнутый пятак тот хитрец забирал себе. Но на ярмарках или больших праздниках всегда находилась парочка лохов, желающих сыграть с деревенщиной. Местные-то быстро учились, и в этом плане стабильного левого заработка у нашего сотрудника не было. «Дорогу помнишь?» «А то!» — он гордо постучал лапой по пушистой груди и чихнул. «Ой, кажись, линять начал!» Я знал, что у меня нет аллергии на шерсть животных, но все-таки пересел подальше. Печь выслушала предложенный Мите маршрут, дождалась, пока мы покидаем в нее весь небольшой запас дров, найденных в избушке, отдышалась и с веселым огоньком пошла вперед. Не буду отвлекаться на описание нашей дороги. Думаю, это вряд ли кому-то так уж всерьез интересно. Лес как лес, смешанный, где-то густой, где-то не очень, прохладно. В лесу вообще температура ниже, чем в поле, но пока печка грела, все в порядке, надеюсь, не простужусь.